Рина и Клара из укрытия рассматривали двухэтажный дом с крыльцом из темного кирпича. «Как мы туда пройдем? Может, мы ее как-нибудь выманим?» Клара усмехнулась распухшими губами, обнажив на удивление белые зубы. Она порылась в карманах и достала нож. «Даже чикагскому Питу негоже со мной шутки шутить», — прошипела она. Фрина подумала о том, какую стихийную силу она выпустила на эту улицу, но потом решила, что Гертруд-стрит может и сама о себе позаботиться. «С какой стороны войдем?» — спросила мисс Фишер. «Через парадную дверь», — решила Клара и направилась по внушительной каменной лестнице к массивной закрытой двери. Она постучала особым способом. Видимо, это был секретный код, и дверь приоткрылась. Какой-то тип с простоватым лицом молча уставился на уличную девицу и Фрину в мехах. «Чего надо?» — спросил он с неприятным американским акцентом. «Ты что ли новичок?» — насмешливо поинтересовалась Клара. Ростом она доходила ему лишь до второй пуговицы на жилете. «Ага, только недавно сошел на берег. А в чем дело?» «Я Клара. Позови-ка мне чикагского Пита. Смекнул?» «С чего это я должен его звать?» «Потому что если ты меня не знаешь, то уж Пит знает отлично, и он тебе башку свернет, если со мной не повидается. Мы кореша, Пит и я». Привратник впустил их внутрь, в прибранный холл, и, тяжело ступая, поплелся вверх по лестнице. «Кореша?» — переспросила Фрина, заметив решетки на окнах, выходивших на улицу. «Ну да, кореша. Он утверждает, что я напоминаю его младшую сестренку. Он чудной, как девятидолларовая купюра. Пит этот. Да, вот он и идет. Дай-ка мне фотографию, я с ним сама потолкую». Чикагский Пит оказался дохляком, здоровенный, но слабак. Возможно, когда-то он был привлекательным, но теперь его лицо было изуродовано до неузнаваемости. Будто рассерженный ребенок мял мокрую глину нетерпеливыми пальцами. Глаза у него были темные, пустые и холодные, словно могильные камни. «Клара, где ты пропадала целую неделю, малышка?» Голос оказался приятным, мягким, с ярким южным акцентом. «Дела были», — объяснила Клара. «У меня тут к тебе предложение, Пит. Хочу, чтобы ты оказал мне одну любезность». «Проходите». Хозяин провел их в комнату, которая была украшена складками и сборками пастельных тонов, словно викторианский будуар. «Знаю, что ты не пьешь, малышка, но у меня есть лимонад. А может, найдется еще и хороший кентукский бурбон для твоей подружки. Что скажешь?» Фрина взяла бокал. Клара присела на край стола, демонстрируя свои тощие, заляпанные грязью ноги. Они произвели странное впечатление на чикагского Пита. «Почему ты не носишь те красивые шмотки, что я купил тебе, мисси? Ты меня огорчаешь, когда расхаживаешь почти босиком». «Работа такая», — отрезала Клара. «Ну, слушай, мы хотим выкупить одну из твоих девчонок. Это моя подруга Фрина. Она представляет другого человека, и нам не нужны проблемы». «Какую вы хотите?» Клара протянула фотографию. Глаза чикагского Пита сузились. «Эту?» «Эту забирайте. Повар утверждает, что она вроде как заговоренная». «Что? Это черное чудовище снова у тебя на кухне? Да что он понимает?» «Попридержи язычок, мисс. Он и доктор, и джазист из Нового Орлеана, и священник Вуду. Он сразу может распознать заклятие. Она такая, ничегошеньки не стоит, эта куколка. А я выложил за нее...» Он запнулся, прикидывая, какую сумму разумно назвать для торгов. Фрина усмехнулась. Цена ей была безразлична. Господин Харт готов был выложить любые денежки, но ее интересовало заклятие. «Может, ее накачали наркотиками?» — спросила она. Чикаг скипит, покачал своей обезображенной головой. «Нет, а если и так, это не похоже ни на один из известных мне порошков. Я распоряжусь привезти ее, подождите». Он подошел к двери и отдал распоряжение привратнику, а затем сказал Фрине: «Ей еще не воспользовались толком, так что она почти не пострадала». «Почти. Сколько вы можете предложить?» «А во сколько она обошлась вам?» 100 фунтов». 120. 200. 150. 190. Вот она. Поздоровайся с этими милыми дамами, куколка». Девушка оказалась безвольной, взгляд ее ничего не выражал. На ней была большая, не по размеру ночная рубашка, а ноги босые. Фрина заметила, что все тело у нее было в синяках. «На ней ведь была какая-то одежда», — заметила мисс Фишер. «Пусть кто-нибудь ее принесет. Оденьте ее, а я хочу поговорить с вашим джазистом».